Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Мы с вами сегодня пытаемся, во всяком случае, продолжить разговор о глупости. Сразу хочу обратить внимание наших радиослушателей, что наш постоянный телефон временно неисправен, и сегодня нужно звонить нам по другому телефону. Запишите, пожалуйста, телефон сегодняшнего прямого эфира. 8-499. Это один из способов связи с Москвой. 257-10-26. Еще раз. Телефон сегодняшнего прямого эфира. 8-499-257-10-26. Разговор у нас сегодня важный, потому что это разговор о самом главном, что с нами происходит сегодня. О глупости. Ну, честно, для большинства наших радиослушателей мы живем во времена, когда глупость победила. Именно так складываются обстоятельства в современном мире и с нашими детьми тоже. Ну, правда, задумайтесь. Самая главная цель, в том числе и награда за какие-то усилия, это развлечение. Ну, чем там намазано в ночном клубе, кроме как отсутствием мысли? Ну, задумайтесь сами. Ведь правда, молодежь идет туда, а умные книжки остались как-то по боку. И это все означает примерно следующее. Есть в глупости что-то невероятно притягательно важное. Что же это за тайна глупости? Зачем глупость нужна человеку? Человеку, извините, вот тема нашего сегодняшнего разговора в прямом эфире. И наш телефон изменился. 8-499-257-10-26. Этот телефон, еще раз повторю, 8-499-257-10-26. Зачем человеку нужна глупость? Ну, правда. Homo sapiens, название нашего вида, это человек разумный. То, о чем мы говорили в конце прошлой передачи, о том, что глупость – это не учет, внутреннее отсутствие понимания или даже размышлений о том, что происходит в реальном мире, или о том, что происходит в душе другого человека. Да, например, высказывание своего мнения без учета мнения других. Но ведь нам почему-то так хочется остаться без учета. Правда? Ну вот, например, в прошлой нашей программе звучал твист. И я сказал, что это пример глупой музыки. Позвонило несколько радиослушателей и сказала, я не стал эти звонки давать в эфире, но сказала, что вы, твист – это замечательная музыка. Почему же она глупая? Она глупая. Она создавалась и писалась для абсолютно бездумного танца. Бездумного. Я бы даже сказал, отчасти бесчувственного. И если вот из этого бездумного взять и убрать буковку «Д», она так, видимо, в ходе исторической жизни и убралась, то получится безумного. Глупость – это нечто без ума. А нам почему-то все время очень хочется без ума. И хочется твиста. И неудивительно, что дети наши меняют свою душу на вроде бы бессмысленные танцы в ночном клубе, когда невозможно общаться, потому что любой разговор, собственно, заглушается грохотом музыки. Бездумно. Безумно. Зачем нам это нужно? Вот тема сегодняшнего разговора по телефону необычному в нашем прямом эфире. 8-499-257-10-26. Этот телефон. Ну, по-прежнему у нас бездумная музыка из 60-х годов и из разных стран мира. Сегодня в эфире разные всякие музыкальные глупости из моей коллекции. Кстати, очень люблю глупую музыку, как вы могли заметить. Tanz ist der Cha-Cha-Cha. Schau mir in die Augen, schau mir auf den Mund, nimm mich in die Arme und tanz mit mir einen Cha-Cha-Cha. Komm, tanz mit mir und lerne einen Cha-Cha-Cha, denn alle tanzen gerne einen Cha-Cha-Cha. Bis nachts in der Taverne tanzt man Cha-Cha-Cha. Und 100.000 Sterne tanzen Cha-Cha-Cha. Basta mit dem Tango, basta mit dem Blues, basta mit dem Mambo. Der schönste Tanz ist der Cha-Cha-Cha. Почти как на солнце. Страшно смотреть в упор. Только боишься здесь не ослепления, поскольку, ну, вроде бы не ослепнуть при виде бесконечной глупости на экране компьютера или телевизора. Вроде бы все-таки удается. Здесь опасно не ослепление, а головокружение. Нет четкой границы, отделяющий тебя самого от этой бездны. Чуть задумаешься о ней, и вдруг выясняется, что ты сам туда летишь, непрерывно погружаясь в какую-то, где-то, в чем-то, но в свою собственную глупость. Здравствуйте, Владимир Александрович. Алло. Нет Владимира Александровича в эфире, а Оксана Михайловна. Наталья Михайловна, я слушаю. Вы Наталья Михайловна? Да. Извините, пожалуйста, меня почему-то представили вас как Оксану. Слушаем вас. Я просто не знаю, как остановить вот такую глупость. Потому что вот у нас сделали противопожарную установку, и уже над существующими табличками выход повесили еще одну выход. Причем долбили стену, чтобы установить эту табличку. Ну, я думал, как можно остановить такие глупые решения? Никак. Никак? Никак. Их остановить невозможно, потому что эти решения носит универсальный смысл освоения средств и связан напрямую с благосостоянием прибивающих таблички. Это они долбили стены, портили это. Никакой глупости, это зарабатывание денег. Я думаю, что взрослые, вы говорите о детях, а здесь взрослые делают эту глупость. Я совершенно не говорю о детях. Честное слово, не говорю. Я не уверен, что дети вообще способны на глупость, поскольку большую часть детского возраста мы с вами непрерывно должны вот это самое делать, учитывать мнение других. Как бы мы все время зависим то от родителей, то еще от кого-нибудь, нас упорно учат уму. Да, мы просто невероятное количество всяких разных факторов в жизни учитываем, когда мы дети, учимся в школе. Мы должны учитывать мнение учителей, которые тоже не всегда бывают умны, одноклассников, которые тем более далеко не всегда прямо такие блещут умом. И поэтому, наверное, когда мы вырываемся из так называемых детских лет, то первое, чем мы хотим обладать, это правом на глупость. Как-то учить детей тогда, когда на глазах их совершаются такие глупости? А вот как? Вот я тоже хотела сказать, как. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что... Они же это понимают и видят. И учатся на этих примерах с детства. Но впитывают в себя эту глупость. И делают очередную, можно сказать, даже большую глупость. Я даже считаю, иногда дети делают меньше глупости, чем взрослые. Так мне тоже все так казалось. Может, поэтому мы все время и тоскуем по детству. Я с вами согласна. До свидания. До свидания, Оксана Михайловна. Я хочу сказать, что, вообще говоря, добиваясь права на глупость, мы зачем-то добиваемся чего-то вроде права на праздник. Правда? Вот еще одно слово, которое у нас в предыдущей передаче не звучало. Ну и, конечно, у нас есть главный автор по праздникам. Это Михаил Михайлович Бахтин, который писал о карнавальном мышлении. И как раз вот в этой его книге есть и, может быть, главная мысль о глупости. Он писал, что праздник дает право на глупость. Потому что глупость – это... Вольная мудрость, обратите внимание, свободная от всех норм и стеснения официального мира, а также от его забот и его серьезности, на мир разрешалось взглянуть дурацкими глазами, и это право принадлежало не только празднику глупцов, но и народно-площадной стороне всякого праздника. Я прошу прощения. Собственно, я вот ведь про что. Обратите внимание, вот эти слова Бахтина, они как бы, может быть, самая главная характеристика сегодняшнего нашего мира. Ну, как бы всем легко разрешается взглянуть на мир дурацкими глазами. И как бы все этого добиваются. Только что все это значит и почему? Здравствуйте, Галина. Здравствуйте. Я думаю, что лучше, чем Бахтин, я уже не скажу. Вот я сейчас вас слушала. Здорово вообще. Он сказал замечательно. Надо же будет эти слова запомнить. Я по поводу глупости вот что хочу сказать. Понимаете, глупость — это такая некоторая степень нашей внутренней свободы в этом проявляется. То есть выйти за рамки чего-то, сделать вроде бы глупое с точки зрения общепринятого, но на самом деле сделать то, что ты чувствуешь. Вот может быть глупо, Но это как-то вот душевно, близко. Я не говорю о глупости другой. Я говорю о глупости, вот, которая с такой душевной свободой соотносится. И вот хочется вспомнить слова Дона Хуана, Карлоса Кастанеды, когда он говорил о контролируемой глупости. То есть наша вовлеченность в эти социальные игры, которые иногда бывают настолько деструктивными, что если следовать всех их правилам, то действительно можно сойти с ума просто-напросто. Ну, я немножко не согласен, боже мой, что я говорю? Я немножко не согласен с Доном Хуаном, вот, потому что я считаю, что контролируемая глупость уже глупостью не является. А вот является чем, Галин? Что, глупость вообще или контролируемая глупость? Контролируемая. Контролируемая глупость, понимаете, там другой уровень уже развития сознания идет, когда идет контролируемая глупость. Это ты одновременно являешься и игроком, и наблюдателем. Очень странно и интересно. Спасибо большое, Галин. Я знаете, что хотел сказать? Я хотел сказать, опираясь на замечательный звонок Галины. Галина из Смоленска дозвонилась, кстати говоря. Я хочу отметить, что всего-навсего один шажок остался. Глупость вдруг оказывается проявлением человеческой индивидуальности. Да, контролируемая глупость, как бы умно не выражался Дон Хуан по этому поводу у Карлоса Кастанеды, это проявление индивидуальности. Я одновременно наблюдатель и игрок, контролируемая глупость. Это я разрешаю себе проявлять себя, несмотря на то, что всякие социальные постановления, запреты и вообще все, что меня окружает, совершенно не разрешают как бы этого делать. Ну, я, если, например, говорить о молодых людях, но если нету возможности нигде как-то проявить себя, то тогда остается проявлять себя только на танцплощадке. Мы этого просто не замечаем, но я хочу сказать, что глупостью люди всегда называли независимое самопроявление человеческой индивидуальности. И это значит, что действительно нужна нам эта самая глупость. Это значит, что есть в ней глубокие и важные тайны. Здравствуйте, Магдалина Николаевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы говорите там, что глупость там контролируемая. Я, например, это не я. Контролирую глупость. Глупость вообще не приемлю. Это какая-то, знаете, что я даже не могу характеризовать. Мне кажется, это уже грань деградации этой личности. Ну как это так? Контролирую, делать глупость какую-то. Я не согласна. Я не согласна с девушкой и с тем, что вы вроде бы как-то пытаетесь это все сгладить. Магдалина Николаевна, да? А что такое глупость? И как вы ее для себя понимаете? Глупость, я, например, понимаю так, что ну, как вседозволенность. Вседозволенность. А как вседозволенность? А ум вот, это... Понимаете, а вот ум... Я вот стойте. Смотрю, тогда вот получается... Тогда получается... А? Магдалина Николаевна, ну смотрите, если глупость — это вседозволенность, то получается, что вот ум... Поэтому ум у нас вот с одной секунду, Магдалина Николаевна, интересно, вот совершенно, вот он может бросаться с одной крайности в другую крайность. Ну, значит, в те не так эти далекие времена у нас так было, что вот людей контролировали, и у нас и ходили по, как сказать, по линеечке, одни и те же песни пели, маршировали и так далее. Это было хорошо. И тем не менее, как у людей какие-то были ценности, люди больше читали. Сейчас же совершенно вот, ведь я не говорю о том, что вот молодежь не читает. Но ведь они читают, уже перестали читать люди вот среднего возраста. те, которые раньше читали, сейчас все вот просто вот какой-то автоматизм людей, вот совершенно. Это значит, у нас компьютеры вошли в жизнь, и вот эта автоматика, это игры, которые увлекают. Совершенно вот эта цивилизация, я считаю, вот даже вот можете со мной не согласиться, в какой-то степени она вырабатывает в людях глупость. Мозг какой-то... Спасибо большое. Спасибо большое, Магдалина Николаевна. Ну, версия понятна. И непонятна абсолютно. По одной простой причине. Если глупость – это вседозволенность, то тогда ум – это накладывание на себя всех и всяческих ограничений. И самое умное, что может сказать человек тогда, это вот та самая знаменитая фраза «делай как все». Кто не с нами, тот против нас, тот глупец. А действительно, правда, это ум? Здравствуйте, Владимир Владимирович. Алло. Владимир Владимирович. Да-да, слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер. Доброй ночи даже. Вы из Калининграда к нам? Да, я из Калининграда. Слушаем ваше мнение о глупости. Ну вот у меня по теме этого вопроса напрашивается такой вопрос. И я задаюсь этой целью и не могу объяснить детям. Значит, мне 71 год. Я дважды человек с высшим образованием. Наши родители, бывшие, и участники войны, и финской, и японской, и прочее, ушли в мир иной, родились при капитализме. Умерли при социализме. Мы родились при социализме. И сейчас нашим детям мы не имеем возможности объяснить, в каком же мы обществе живем. Идеологии нет. Кругом коррупция. Сплошной криминал. И никаких объяснений нет. Попытки есть, но результата никакого. Так вот это общество, которое сегодня существует, не глупость ли нашей России, нашего руководства? Глупость-то глупость. С этого я же... Спасибо большое, Владимир Владимирович. И начал передачу. Но проблема же в том, раз вдруг... Эта глупость победила, ну, казалось бы, ну, глупость. Ну, повертели пальцем у виска и пошли своим другим правильным идеологическим путем. Так нет, не можем собственным детям объяснить, куда и каким путем нужно идти. Более того, сами этот путь найти не можем. И это значит, ведь смотрите, что... Что происходит? Дело в том, что раз глупость победила, значит, она зачем-то нужна человеку, если он с такой легкостью, человек разумный, выбирает путь, который старшее поколение считает глупостью. Зачем она изначально нужна человеку? Это глупость. Здравствуйте, Наташа. Алло. Есть Наташа? Доброй ночи. Здравствуйте. Вы меня слышите? Да, вы из Северодвинска? Есть. Говорите, Наташа. У нас с запозданием звук, и поэтому я говорю, и вас слышу с опозданием. Я хочу сказать, что разные вещи. Глупость и говорить глупость. И вот сейчас передо мной лежит удивительное высказывание. И от человека... епископа. Это я могу вам потом сказать, если вы пожелаете, как рецепт от глупости. Так вы скажите. А вот сейчас на основе жизненного опыта мне хочется сказать, что такое глупость. Глупость – это действие, которое либо отвергает, либо принимает то, что оно не знает, без осмысления. И вот не случайно сейчас говорили много. И вот глупость, на моем наблюдении, она на две вещи. Это страшная вещь. Я отделяю сразу же глупость и говорить глупость. Глупость бывает двух видов, основных. Вот то, что у нас сейчас действует в наше время. Это глупость равнодушная и бездеятельная. И другая глупость деятельная и уничтожающая. И вот когда они объединяются, это ужасная вещь. И дальше я могу говорить только при одном, что это отношение к вашей передаче. Я считаю очень нужной. И мне обязательно нужно сказать, почему она нужна нам всем и прежде всего мне. И почему я стремлюсь объяснить именно в вашей передаче то, что я пережила в течение жизни. И поэтому вот сейчас много у нас размышлений о русском характере. И вот главная черта русского характера именно хорошая черта, потому что русскому характеру присуще и хорошее. И плохое. И вот главная черта русского характера – это глубокое проникновение в сущность явления. И вот, вот поскольку я искусствовед и художник, и я путешествовала, вот буквально сейчас я по Костромской области, 30 лет, я по Архангельской области пешком с этюдником, почти всю Архангельскую область. Почти половина Костромской области, часть Ивановской области, немного Московской, в течение 30 лет. И я встречала в глубинке такие удивительные черты характера в людях. Люди, которые буквально они нигде не были, они, может быть, нигде не жили, но они в себе сосредотачивают лучшие черты русского характера. Много я встречала таких людей. Но что самое удивительное? Власти именно в глубинке, в провинции, в крупных деревнях к власти приходят те люди, которые обладают вот двумя чертами глупости. И вот мне сейчас хочется сказать вашу передачу, чем она для меня ценна. Часто люди употребляют слова, смысл которых не понимают. Я не говорю о том, чтобы их пережить. И вот почему у нас важна сейчас вся история искусства. Я вас не очень задерживаю, но это очень важно, я считаю, именно к этому понятию. История искусства – это история человеческих переживаний. И вот сейчас любая история, вот когда я наблюдала, сравнивала с жизнью и знания все свои проверяла по этим предметам, я замечала, что нет остановки ни в развитии общества, ни в личности. Здесь бывает, если живое что-то, не мертвое, здесь бывает либо регресс, либо прогресс. И вот когда у нас черты русского характера, сейчас много говорится, их характеризуют как раз в определенное время либо хорошие черты, либо отрицательные. Спасибо большое, вот Наташа. Я прошу прощения, я вынужден немножко оборвать Наташу, потому что, ну, конечно, не можем мы столько времени одному человеку предоставить в эфире, но хочу сказать самое главное. Я вот думаю иногда, может быть, то, что мы называем глупостью, это некий абсолютно необходимый этап, когда человек должен научиться хотя бы просто высказывать собственное мнение. И этот... из-за этого, из-за некого страшного центробежного движения, когда, в котором мы все оказались в эпоху единомыслия, так и кажется, что столько глупости кругом. Дело не в глупости, а дело в том, что количество разных точек зрения стремительно увеличилось, а мы почему-то не делаем усилия, чтобы понять друг друга. И вот это ощущение тотальной глупости... Почему я так благодарен Наташе? Да потому что, путешествуя, наверное, по городам нашим и весям, она пытается понять людей, которые опять же пытаются мыслить самостоятельно, живя в нашей непростой матушке России. И так мало вот Наташ, которые путешествуют и пытаются понять не только высказывать собственное мнение, а понять. И, может быть, нам кажется, и, может быть, есть надежда в том, что этих собственных мнений стало гораздо больше, чем было когда-то. Ну что ж, давайте сделаем маленький, глупенький перерыв на музыку. Sometimes the world is a valley of heartaches and tears. And in the hustle and bustle, no sunshine appears. But you and I have our love always there to remind us. There is a way we can leave all the shadows behind. По-прежнему в программе «Серебряные нити» говорим о глупости, все о том же. Здравствуйте, Дмитрий. Алло. Есть Дмитрий у нас? Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Да-да-да. Дмитрий, говорите. Да-да, говорю. Ну, что я хочу сказать. В общем, я, наверное, соглашусь с радиослушателем, который звонил, вот, ну, немножко позже, наверное, там мужчина говорил, что глупость — это как бы развивает деградацию, человек полностью деградирует, кругом криминал, коррупция. Вот. Вот даже вчера, например, я смотрел передачу, вот, и там подняли такой вопрос, что кругом, как бы, ну, по поводу наркотиков даже. То есть человек, получается, сильно зависим от этого. Там, как бы, все это обсуждали. Ну, там гости были тоже в эфире, священнослужитель один был тоже. Спасибо большое. Да. Спасибо большое, Дмитрий. Я не знаю, о какой передаче идет речь, но мысль которая прозвучала, мне, между прочим, только сейчас кажется очень важным. Говоря о глупости, мы все время имеем в виду смерть. В общем, говоря о наркотиках, мы все время имеем в виду то же самое, сочетание глупости и смерти. Да я пытался это в той самой книге, о которой говорить, объяснил. Вообще говоря, шуты, в том числе скоморохи на Руси, появились из очень древних, ведийских и римских, в частности, праздников. Шут, вообще говоря, изначально был божеством смерти. Дело в том, что существовал такой праздник Сатурналии, где вот эта веселая фигура заменяла царя в фазе праздника, которая была посвящена рабству и смерти. И он убивался реально. Шут абсолютно. Его убивали. И в этом было его назначение. Безумие, это тоже всегда была, в древности было метафорой временной смерти. Отсюда нарочито религиозное безумие или нарочито религиозная глупость, которую принимают на себя последователи многих божеств. Ну, да, в России это дураки, юродивые и глупцы Христа ради. Добровольное безумие, как и добровольное рабство, считается делом угодным Богу. Вообще, даже самый эпитет «блаженный», он изначально специально относился к мертвым. И в латинском языке, и в греческом. В частности, у Гомера этот эпитет прилагается только к богам и героям. Блаженные мертвецы – это подземные обитатели, жители преисподней. Вот такая странная связь существует. Я хочу сказать, что люди, которые рвутся к глупости, на самом деле не видят ничего хорошего в реальной жизни. Они не видят способов себя в реальной жизни реализовать, и поэтому как бы условно умирают. Они не видят способов реализовать ту самую индивидуальность. А я, по крайней мере, один такой способ вижу. Смысл этого способа заключается в том, чтобы научиться понимать глупости, хоть как-то бороться с нею. Сергей Владимирович, одна минута в вашем распоряжении. Алло. Да, спасибо. К сожалению, вот интереснее всего последнее, вот заключительное ваше выступление. Я-то хотел сказать о том, что ну все достаточно спорно. Вот, о том, что победила, в частности, глупость. Крайне спорно. Так я тоже убежден, что не победила. Нет, я не о том. Победил просто... Ну, проиграли войну, победили те, кому выгодно. Те, кто был более самоуверен. Да. Те, кто как раз предпочитал действовать, а не думать. А те, кто предпочитали думать, почему-то разучились действовать. В дураках остались все. Но, судя по нашей программе, думающего народа в России столько, что мы это обязательно исправим. Спасибо, Сергей Владимирович. Простите, а вам не кажется, что речь идет не о глупости, а об игре в глупость? Давайте вернемся к этому разговору. Спасибо, Сергей Владимирович. Прямо в следующей программе. Сегодня исполнилось 80 лет Ролану Анатольевичу Быкову. Исполнилось бы, а в конце октября исполняется 60 лет со дня смерти Корнея Ивановича Чуковского. И я решил, а давайте поговорим о докторе Айболите и о фильме «Доктор Айболит 66» с Роланом Быковым в главной роли. И вообще, давайте поговорим о том, кто же он такой, Бармалей. Может быть, нам удастся понять, что же такое глупость и что такое игра в нее. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Treat me like a little lamb you can drag around and show all over town like I was your latest clown. But I ain't gonna lose my sleep if you think I'll keep on chasing you around just to let you wear a crown. You see a tiger